скорбно бубним. От нас ушел замечательный артист. Нет, слава богу, можно сказать, среди нас живет замечательный артист. Будьте к нему повнимательнее. Чаще говорите ему, что вы его любите. Ничего, ничего, не стесняйтесь. Это прижизненно согревает сердце адресату ваших похвал. Когда ему было 50, он притащил в театр свой большущий портрет, написанный кем-то в стиле портретной живописи XIX века. Там Дуров в позе Нестельрода на его портретах сидел и пристально в нас вглядывался. Мы выставили по предложению Дурова этот портрет перед входом в зрительный зал. И чтобы опустяшить, опять же, помпезность позы и содержания, поместили внизу табличку с надписью «Неизвестный художник XIX века. Портрет Дурова, масло 3Р60К1КГ». А поэт Ряшенцев и я сочинили романс, в конце которого было пожелание, чтоб на вопрос «Ну как делишки, Лёва?» ты б никогда не мог сказать, что плохо. Вот, думаю, всем не хватает счастья. Кому больше, кому меньше. Кто считает, что у него вообще счастья нет. А многие даже не знают, что это такое, и принимают за счастье чувство глубокого удовлетворения. По-прежнему. Но, может быть, его и не должно быть много. Семья, любимое дело и, наконец, это великолепное умение заставлять людей смеяться и быть среди них своим близким. Может, больше и не надо ничего? Нет, нехорошо. Одиноко как-то быть единственным вечным двигателем. Продолжим эту нехитрую метафору и добавим вечным двигателем внутреннего сгорания, потому что так, как палит себя Дуров, никто не умеет. Да и конструктор этого вечного двигателя тоже один. Изобрел самого себя в одном экземпляре. Хотя, правда, вот еще внук Ваня подрастает, подает надежды. Так что посмотрим, посмотрим. Владимир Качан. От аранжировщика. Видит Бог, я не хотел засвечиваться до самого последнего, и тому были веские причины. Во-первых, мне казалось нескромным примазываться к чужой славе. А популярность Льва Дурова вне всяких сомнений. Во-вторых, я был категорически против таких казенных словосочетаний, как «литературная запись» или «литературная обработка». Да и на самом деле не было ни того, ни другого. И, наконец, в-третьих, потому что во-вторых. Как говорил Андрей Миронов и Фросу, я играл прекрасно, и Левочка мне не мешал. Так вот, перефразируя эту старую театральную шутку, я могу сказать, Левочка рассказывал прекрасно, и я ему не мешал. Смею утверждать, что у него свой оригинальный разговорный литературный стиль, по которому он всегда и узнаваем. Почти в каждой его фразе угадывается и жест, и мимика, и даже мизансцена. И моя главная задача состояла в том, чтобы не нарушать естественность его игры, то есть не отвлекать его ни своим кашлем, ни тихом, ни сопением, ни скрипом кресла. Насколько мне это удалось, судить читателям. Помните анекдот, где автор рассказывал о человеке, которому нужно было в Алексеевку? «Тебе, говорит человек мужику, нужно было 500 рублей. Мне нужно было в Алексеевку. А зачем мы брали с собой лошадь?» Так вот, Левочка, когда я не хотел